Команда Харухира торопливо пустилась в бегство. Они не останавливались даже ночью. А когда перед рассветом решили, что наконец-то можно остановиться и передохнуть, на них внезапно набросилось несколько молодых гоуревых самцов. Последовал долгий бой. В итоге им удалось убить одного и обратить в бегство остальных. Но теперь стало очевидно, стая по-прежнему охотится на них. А значит, остается лишь прятаться и убегать. В сражении со стаей команда Харухира победить не сможет. Вспоминать последовавшие за этим дни Харухира не хотел. Это было слишком тяжело. Харухира открыл глаза. На него сердито смотрела Мэри. Но может и не сердито, но выражение ее лица пугало. «Наверное, она снова отругает меня», – подумал он. Мэри, кажется, собирается что-то сказать, так что Харухира приготовился к выловочке. «Если закончила, отойди!» Ситора оттолкнула Мэри в сторону. «А? Та чуть не упала. Почему Ситора так поступила?» Харухира возмутился. Пусть она толкнула не его, но Харухира это рассердило. А Мэри, должно быть, рассердилась еще сильнее. Но, несмотря на это, Мэри опустила голову, коротко вздохнула и вместо того, чтобы вспылить, за что-то извинилась перед Ситорой. «Не забывайся!» Надменно бросила ей Ситора и присела перед Харухира на корточки. «Да точно, Ситора всегда держится высокомерно. Ведет себя так, будто все ей что-то должны. Постоянно сыплет колкостями и почти не утруждает себя сопереживанием, состраданием и заботой о своих спутниках». Харухира собрался было сделать ей выговор. Но тут Ситора протянула обе руки и схватила его за затылок. «Ты цел?» «Да, ну, Мэри вылечила меня. Все раны закрылись. Пусть раны и исчезли, но ты наверняка не настолько здоров, как был бы, если бы их не получил». Ситора слегка склонила голову на бок. Она наклонилась как-то слишком близко. Ее лицо меньше, чем в 15 сантиметрах. 12 или может 13. Разве это не чересчур? Сложно предположить, что она сделает, если попытаться отвести взгляд. Но разве это нормально вот так смотреть друг другу в глаза? Это как-то слегка, то есть не слегка, а очень смущает. Кстати, у нее такие большие глаза. Глаза Ситоры. Как-то он поздно это заметил, впрочем. Ее глаза такие большие, что кажется, вот-вот выпрыгнут из глазниц. А еще у нее мешки под глазами. Это от усталости? Хотя вроде бы мешки под глазами были у нее и с самого начала. Она вроде кого-то напоминает. Кого, интересно? Хару. Ее надменно очерченные губы шевельнулись, произнося имя Харухира. Он не спрашивал, но Ситора, пожалуй, ровесница Харухира. Или даже чуть моложе. Но с самой первой их встречи она ведет себя так, словно намного старше. Ситора ведет себя так со всеми, как будто привычка командовать давно и прочно укоренилась в ней. «Что? Ты мой парень?» Мэри закашлялась. Харухира был очень близок к тому, чтобы посмотреть в ее сторону. Но опасаясь вызвать недовольство, Ситора остановился. Нет, стоп. Он же не ее парень, он просто притворяется ее парнем, пока Ситоре не надоест. Он должен Ситоре. Он попросил ее помощи, и она помогла. Она поставила условие, что Харухира позволит ей забрать свой левый глаз. И Харухира согласился. Теперь ему ничего не остается, кроме как изображать ее парня. Если Ситора спросит «Ты мой парень?», у Харухира не было выбора, кроме как ответить «Да, ты совершенно права». Но если вопрос звучал бы «Действительно ли он ее парень?», ответом было бы однозначно «Нет». Он лишь притворяется «Это как детская игра». Ситора понимает это? Ну, конечно, не может не понимать. «Ты будешь изображать моего парня». Вот что она потребовала от Харухира. Тогда они были знакомы совсем недолго. Так что это было бы совершенно невероятно. Но если бы Ситора почувствовала к Харухира что-то большее, чем просто любопытство, что-то сродни влюбленности, то могла бы сказать просто «будь моим парнем». Иначе говоря, она лишь играет с ним. «Хару», – серьезно сказала Ситора, – «я волнуюсь за тебя». «Спасибо», – с трудом выдавил он. Ситора хихикнула и взъерошила его волосы обеими руками. «Ты и правда очень странно, знаешь ли. Но именно за это ты мне и нравишься». «Понятно». «Так и есть. Я не вынесу, если тебя не станет». Харухира захотелось подразнить ее. «Ну что вы, Ситора-сан? Что вы такое говорите, я смущаюсь». Но тогда она, наверное, его ударит. Сказать такое он не сможет. Нет, я не хочу умирать. Ничего такого. Ты веришь в своих товарищей? И ты сделал это, потому что видел шанс на успех? Это ты хочешь сказать? Ну да. Вот только для меня это выглядело как чрезмерно большой риск. Ты слишком низко себя ценишь. Вот почему ты с такой легкостью готов пожертвовать собой. В этом твоя сила, но также и слабость. Понимаешь?